8 марта 1872 года. На первой неделе мы говели, и в воскресенье мне что-то захотелось поговорить со своими дочками. Собралось их человек 10, и, между прочим, говорили о любви к ближнему. Ближнего надо поставить на то место, где сам стоишь. Значит, прежде надо сойти с того места, где стоишь. Где же то место, где стоишь? Это весь мир, видимый и невидимый. Везде сам захватила все себе. Ничего не хочет уступить ближнему. И как же может любить душа ближнего, когда чувствует, что она у нее все отнимает, имея на все такие же права, как и она? Вот она и видит его врагом своим и ненавидит его. Надо все у себя отнять, чтобы уступить все ближнему, и тогда-то вместе с ближним душа обретет и Господа. 5 апреля 1872 года. Сегодня прочла в книге Исаака Сирского одно слово и так осталась довольна и утешена им, что закрыла книгу. Он говорит, что для верующего любовь к Богу достаточное утешение и при погибели его. Желаю, чтобы это слово утешило и вас, и придавало вам силу даже в самой немощи вашей. 15 апреля 1872 года. Накануне светлого праздника Пасхи пишу вам и поздравляю вас, и желаю вам встретить его с духовной радостью. Мы не приготовили себя как следует, или даже хоть сколько-нибудь к тому, чтобы радоваться духом, но самое событие, воспоминаемое грядущим праздником, так велико и благотворно, что оно действует радостно, светло и во тьме. 25 января 1873 года. Благодарю вас и всех близких мне по духу, всех сострадавших мне. Общая любовь, общая молитва умилостивили милосердного Господа, и моя болезнь, видимо, подалась. Конечно, далеко до того, чтобы сказать, что болезнь прошла, думаю, что она потребует еще продолжительного лечения и ухаживания за собой, но она настолько уменьшилась, что бывают часы, когда я забываю, что болезнь живет во мне, и живу и действую так, как живут и действуют здоровые. Отец архимандрит уехал от нас 22 числа. Много, очень много утешил он меня своим приездом. Чем более я узнаю его, тем более вижу в нем плоды правильного духовного руководства. Моя душа отдыхает в беседе с ним, а его способность к самоотвержению удивляет меня и укрепляет мой слабый дух. При всем, что он имеет доброго, в нем есть еще такой задаток к духовному восхождению, что я не знаю и меру его будущему преуспеянию духовному, если Господу угодно будет продлить его жизнь телесную и духовную. Все это я говорю вам одному. Он не любит, когда я ему пророчествую что-нибудь больше сознания греховности своей. Но это-то сознание и есть основание, с которого никогда не должна сходить душа. Если потерять его, то не только большего не получишь, то и погибнет и путь, ведущий к добру. 16 февраля 1873 года. Письмо это вы получите в Великий пост. Это будет очень кстати, потому что вы, наверное, более другого времени будете склонны прощать ближнего, а этим письмом я прошу прощения у вас, так как пишу его на последних днях сырной недели, в дни, назначенные Православной Церковью, для прощения. Всегда нам найдется, за что прощать друг друга, и я нахожу покой, когда сочту себя виновной. А пред вами я виновата в том, что часто требую от вас того, чего сама не имею. Простите. 20 февраля 1873 года. Поздравляю вас с наступившей Четыридесятницей, которую желаю провести в совершенном здоровье и духовном подвиге. Мы по обычаю монастырскому говорим «с душевной пользой», но польза не от нас, а от Господа. В нем будем молить Его милосердие, а я желаю вам прибыть в подвиге, потому что подвиг от нас. В нем пребывать нам нужно непрестанно, а теперь и время способствует ему, и церковь помогает. В чем же должен состоять подвиг, и какая цель его? Подвиг должен состоять в отрезвлении тела от сонливости, от лености, чтобы оно бодро стояло на службах церковных, на келейных молитвословиях, в отрезвлении души от уныния, ума от помыслов суетных, сердца от чувств страстных, чтоб всецело внутренний человек предстоял пред Господом. Это и есть цель всех подвигов. Но приведет ли Господь достигнуть желаемой цели? Об этом опять не нам рассуждать, а подвиг оставлять было бы грешно. И только одно уныние, подкрепленное неверием, основанное на развлечении, может пренебрегать им, сделавши своей целью удовлетворение своих страстных влечений. Но нехорошо и то, что вы очень унываете от напора искушений. Бросьте свое смущение, я не хочу его видеть в вас. Помыслы безнадежия от врага, а я не хочу, чтобы вы прислушивались к его внушениям. Господь не попустит нас погибнуть. Он победит врага и наши страсти. Он дарует нам вечное спасение своим непобеждаемым милосердием. Я верую в это и знаю вашу душу. Не нахожу вины не иметь и вам этой веры, полной и неизменной. Немощи наши не погубят нас, но может погубить нас неверие, отчего да избавит нас Господь своим милосердием. 2 марта 1873 года. Вы занялись чтением Петра Дамаскина. Да, я помню, что желала читать его с вами не для того, чтобы читать, собственно, Дамаскина, но чтоб в своих беседах с вами иметь руководителя. Вам одному его читать, не зная, будет ли полезно. Если бы вы читали просто, как Слово Божие, недоступное пониманию нашему, недоступное толкованию, недоступное усвоению, то тогда всякая книга могла бы без вреда читаться вами. Но вы все хотите усвоить, взять силою, и потому выходит, что самое полезное слово обращается во вред. Что, если вздумаете усвоить те 8 видений, о которых говорит Петр Дамаскин? Что, если вы будете держать себя силою хоть на первом из них? Думаете, я похвалю вас за это чтение? Нужно знать меру свою. Нужно держаться того слова, которое прилично нашей мере, мере невозрожденного человека. В поте лица твоего хлеб твой снеси. И нам ли мечтать о духовных видениях, когда мы еще не попотели в труде, чтобы приобресть свой насущный хлеб, когда земля нашего сердца родит постоянно терния и волчец? Господи, помилуй нас, повелицы Твоей милости, Господь да покроет вас Своей милостью. Вот желание и молитва, преданной вам искреннейше. Марта 1873 года. В первый раз я была у обедни в пятницу на крестопоклонной неделе. Вошла в церковь, в ту самую минуту, как пелю «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». Я прямо подошла и приложилась к кресту. После долгого и мучительного страдания мне было умилительно, отрадно лобызать крест Христов, прославляемый церковью, славить единое, искупающее нас страдание. Потом я стала на место свое, пока прикладывались сестры. В это время продолжали петь стихи, и древо спасения вкусивши, греховных страстей свободу улучихом. Моя душа отозвалась на эти слова с глубоким сочувствием. Внесли святой крест в алтарь. Ушла и я в церковный предел, где пролежала всю обедню, а потом опять проболела. Всякое ваше делание благословляю, молю Господа, чтобы оно было для вас спасительно, вело бы вас к познанию силы Божией, о своей немощи к простоте и вере. 1 мая 1873 года. Хотя я буду в Крыму, почему бы вам не продолжать писать мне о своем духовном делании? Я не обещаю всегда отвечать вам, но, слушая что-нибудь ваше, я не утерплю, чтоб не сказать вам свое слово. А если Господь вразумит меня, то Его слово. 30 мая 1873 года. Вы просили меня сказать вам свое мнение об определении отца архимандрита, что вас надо держать в грязи. Я думаю, что это для нас с вами слишком высокое слово, и потому что у вас нет и решимости быть затоптанным в грязи, нет и веры к тем, кто бы вас там подержал. Да у кого же найдется столько самоотверженной любви, чтобы вас перевести через эти непроходимые, неизменные болота, в которых не только смиряется ум, но теряется и обоняние, и вкус ко всему, что есть хорошего на белом свете. А иного пути-то нет. Вот в чем наша беда. 3 июня, Сиброва. У нас сегодня с родными был разговор об уме. Выше его и дороже его ничего нет в человеке. А я говорила, что прежде мое суждение было такое же, потому что умом познаем мы все, что есть хорошего и прекрасного на свете. Но теперь я согласна лишиться и ума, лишь бы не лишиться веры. Ум и чувства — это орудие века сего. Они усовершенствуются или умаляются, судя по летам и по направлению жизни каждого. Вера — это око души. Она душу вводит в бессмертие, в силу духовную, но сама вера, как человеческое чувство, тоже ничто. А Господь, к которому приводится душа верою. Он есть сила, источник жизни вечной. В нем и через него все бессмертно, все свято, все неизменяемо. Что же после этого ум человека? Без Бога, без Господа, он безумие. Он ничто. Феодосия, 31 августа 1873 года. Не понимаю, на чем основана ваша жизнь, когда маленькая рассеянность, переделка окон в келье и тому подобное может вас наполнить помрачением, пустотой и безжизненностью. Пойдите, всмотритесь. Поймите, на чем была основана жизнь того великого старца, кажется, Сесоя, который говорил, если небо с землей столкнется, и тогда не ужаснется душа моя и не отлучится ум мой от памяти Божией. Где же теперь вы, и на чем вы стоите? Или тот, кто говорил, ни высота, ни широта, ни глубина, и так далее, или аще взыду на небо, ты там уеси, аще сниду в ад, ты там уеси. Отчего же вы все теряете от переделки окон в вашей келье? От того, что только ум свой отдаете в работу им одним, все хотите приобрести и держать, а сердце своего боитесь отдать в рабство заповедям Божиим, боитесь, что ему будет больно. Вот оно-то наполняясь ощущениями чуждыми, не дает и уму стоять на том месте, где вам хочется его держать. 25 сентября 1873 года. Но не спешите уверять меня, что вы ее простили уже, что помирились с ней в душе. Я не поверю минутному увлечению чувства. Но о чем я говорю? Дар Божий. Это невозмутимый мир, это любовь, все носящее, которое дается душе по очищению ее не только от пристрастий, но и от страстей. Наше же дело — познать их в себе и подъять труд отречения от них. Но и увидать их в себе мы не могли бы, если бы Господь по человеколюбию своему не открывал бы в нас, посылая такие обстоятельства, которые их обнаруживают в нас. Познается же страсть в душе, когда ощущается болезнь сердца томящая, давящая, возмущающие помыслы душевные, наводящие уныние. Пока не ощутила душа свободу, пока не вкусила мира и любви, не говорите и не думайте, чтоб пристрастие было уничтожено. Оно только огорчено, приняло другую форму, и в этой форме его невозможно стало узнать. Когда оно услаждает, тогда его трудно познать, а когда огорчает, тогда легко. Благодарите же Господа, что Он дает вам познание пристрастий и страстей наших, и Сам выручает нас, освобождая от них душу горькими опытами жизни, и еще больше святым и животворящим Словом Своим. Декабря 1873 года. Душевное состояние мое таково, что требует много труда. А в труде нужно потерпеть и еще потерпеть и еще потерпеть. Чтоб цель терпения был труд, чтоб цель труда — выносливость в терпении. Дальше этого не должен идти труд, ближе этого не должно останавливаться терпение. Но без Господа ни того, ни другого не достигнет душа, и опять трудится и терпит с немощью и самоукорением. 26 февраля 1874 года. Исполняя мои поручения, имейте в виду мою волю и желание, и мысль, а не свою. От своих же соображений всегда отрекайтесь, иначе это будет не послушание, а совершенное самочиние. 30 марта 1874 года. Накануне праздника Святой Пасхи поздравляю вас, и хотя еще не приветствую вас радостным Христос воскресе, но желаю вместе с мироносицами приникнуть к тому гробу, где во Христе почило все человечество от работы греху и дьяволу. Моя мысль очень часто бывает с вами и у вас. Да хранит Господь вас всех и нашего отца архимандрита. Пишите мне чаще, прошу вас, и извещайте об его здоровье. 10 июня 1874 года. Вот вы какой! Трудитесь для меня много-много, а сами все укоряете себя, что плохо исполнили послушание. Все беспокоитесь, что я буду недовольна. Ведь за это всякий добрый человек удивлялся бы вам и похвалил бы вас за смирение, за недоверие к себе и своим трудам. Чувствую, что и мне бы следовало так сделать. А я вот собираюсь сделать вам замечание, или, как выражается отец-архимандрит, нагоняй. Отчего вы не подождали и не потерпели, молча? Если бы вправду остались недовольны исполнением вашего послушания, высказали бы вам, и тогда вы могли бы оправдаться и сказать все, что у вас было на душе. А то так много оправданий представили, так смиренно каетесь и так укоряете себя, что если б и действительно была бы в чем-нибудь ваша ошибка, то опять всякий добрый человек, кроме меня, спешил бы успокоить и утешить вас. Но по-монашески ли это? Где тут иноческое терпение, молчание, подклонение под все случившееся? Где путь к тому, чтобы дать действовать обстоятельствам, руководителю, сущу самому Господу? Во всем действует самость, она все поправляет сама, оправдывает себя, очищается, вырывает душу несвоевременно из того состояния, куда поставило ее попущенное Господом обстоятельство, в котором она могла бы поучиться и самоукорению, и смирению, и самоотречению, если бы потерпела и подождала как следует. Но в том-то случае ваше смущение было напрасное, и если бы действительно потерпели молча, то и увидали бы, что оно было от врага. Непременно вы почувствовали бы сильные порывы смущения, помрачающие сердце и доводящие до ропота. Это самые явные признаки вражеского смущения. Послушание же ваше так хорошо Господь помог вам исполнить, что за него, кроме благодарности, я не имею ничего больше сказать. Вы все уповаете на руководство людей и даете ему много цены. Конечно, оно было бы так, если б имелись духовные руководители. Теперь же, в наше время, видимо, сам Господь руководит души, ищущие спасения. Вот и вам своевременно посылает Он то, что вам на пользу. Я могла только усмотреть вашу нужду духовную, когда говорила вам об исполнении заповедей. А Господь посылает вам обстоятельства и дела, где вы можете поработать и потрудиться. Но от человека ли это? Нужно только законно трудиться и всеми силами, чтобы не только работал дух, терпением сдерживая порывы ума, смирением все порывы сердца, чтобы познала душа всегда и во всем единого Господа, сущего, всяческое во всем. У меня очень много дела, так что едва достает сил на ежедневные заботы, но жизнь идет своим путем. На днях, возвращаясь с кирпичного сарая через сад, я посетила схимницу в ее затворе и передала ей понятие, вновь открытое моей душе, о памяти смерти. А еще нет времени передать ей о памяти страшного суда. Вам же скажу, что эта память имеет началом заповеди Божией, которые при постоянном деятельном обучении в них делаются постоянным судилищем, с которого не может никуда уйти душа, тем менее забыть его. Думаю, что тогда молитва недалека будет от сердца, всегда подсудимого, всегда осужденного за нечистоту, за всечасные уклонения, но довольно. 15 июля 1874 года. Потому-то и не сказала вам до сих пор, что я была крайне утешена милостью Божию, сподобившую меня присутствовать при закладке церкви. Лик чудотворной иконы Казанской Божией Матери во время закладки, освященной солнцем, был так радостно светел, что я не могла без умиления молиться ей. Митрофанию нашу постригли 13 числа в день Архангела Гавриила. С таким чувством уничижения и прочувственного смирения она распиналась, что все присутствовавшие были тронуты и проникнуты страхом, а меня, покрывавшую ее мантией, оно умилило и сочувственно сокрушило. 20 августа 1874 года. Вы спрашивали о молитве, но я много говорить о ней не могу по малоопытности. Молитва веры, молитва при сознании своей греховности, всесторонней немощности и недостаточности — вот единственная, непрелестная молитва человека, не достигшего чистой молитвы. О чистой молитве мне говорить неприлично, как не имеющие я. Она дар Божий, она венец жизни иноческой, она возможна при действии благодати Божией в сердце, или лучше сказать, она есть само то действие благодати. Путь к ней – чистота. Чистоту помыслов и чистоту чувств нетрудно приобрести уединением, чтением, упражнением в молитве, но чистота сердца многими смертьми приобретается. Она есть совлечение страстей. Попробуйте уединиться на некоторое время. Попробуйте отрешиться от всякой заботы и попечения, отдайтесь молитве, и вы увидите, как улягутся смятенные помыслы, как успокоятся раскачанные чувства. Вы начнете в мирном и внимательном настроении молиться. Но там в груди есть тяжесть непонятная, которая давит и давит, без всяких порывов, без всяких желаний, но лежит, как камень на сердце, производит тьму и тесноту, которая, как стена, стоит между душою и Господом. Эту стену может разрушить только благодать Божия. При нашей решительной борьбе со страстями, по заповедям Божиим. А для нас во тьме страстей живущим необходима молитва сокрушенная, при вере в Господа спасающего. 6 марта 1875 года. Помните, я говорила вам о том, что желаю положить начало, но какое начало, не сказала. Терния и волчцы возрастит тебе земля, и в поте лица твоего хлеб твой снеси. Вот это начало. Земля моего сердца постоянно родит терния страстей. С трудом искоренять их при постоянной бдительности над сердцем решается воля, усматривая их разумом, действуя на них именем Господа Иисуса Христа. 13 апреля 1875 года. Христос воскресе! На первый день Пасхи приветствую вас православным приветом и от души желаю, чтобы он отозвался радостью в вашем сердце. Христос воскресе! Только потому и не радуемся радостью совершенную, что не умирали со Христом, не распинались с Ним и о Нем нашей плотской воле. Воскресению этой воли нашей, оживающей исполнением какого-нибудь страстного греховного дела, мы радуемся более и живее. Будем же плакать».